Неуступчивость царя меня поразила. Только впоследствии я узнал правду. Все сделал Талейран. Мне рассказал об этом другой негодяй Фуше, узнавший все подробности от очередной любовницы Талейрана. Оказалось, после событий в Испании мерзавец почувствовал мою слабость и начал двойную игру. Он предупредил царя не пугаться моего гнева. Он сказал ему в своем духе: «Властитель России цивилизован, его народ нет. Во Франции, к сожалению, все наоборот. Наш император абсолютно невменяем, он жаждет новых войн, и все закончится невиданной катастрофой». Каков нюх! Император сказал это почти с восхищением. Нет, я не зря ему прощал многое. Сохрани я его, и поныне был бы на троне. Впрочем, надо отдать ему должное. Нечто подобное о грядущей катастрофе он высказал вскоре и мне. В Эрфурте я впервые вынужден был заговорить о новом браке. Пришлось. Став императрицей, Жозефина приняла на себя священную обязанность дать Франции наследника престола. Но выяснилось, что она не могла более иметь детей. Я мог, имел незаконных. Законы жизни монархов жестоки, и корона, которая ей так нравилась, к сожалению, диктует свои правила. Жозефина должна была уйти. Первыми об этом, конечно, заговорили со мной Фуше и Талейран. Да, я любил Жозефину, но империи нужен наследник. Я не мог оставить престол добрым глупцам, моим братьям. И в Эрфурте я решил поставить политический опыт. Я попросил Калинкура, будучи послом в России, он был в доверительных отношениях с царем, поговорить об этой ситуации с Александром. Но повести дело так, чтобы царь сам предложил мне брак с русской великой княжной. Это должно было показаться царю желанным, разумеется, если он хотел упрочить наш союз. Калинкур поговорил с царем, но тот ускользнул. Сказал, что в семейных делах все решает его мать, вдовствующая императрица. Уклонился. После этого разговора я окончательно понял. Александр не хочет более нашего союза. Лошадь решила покинуть загон. России нужна Англия. Это была будущая война. Вот каков был итог. Хитер был царь, но при этом до смешного тщеславен. Оттого с ним бывало легко. У царя был превосходный министр Спиранский, великий ум, ненужный этой варварской стране. Мне не хотелось, чтобы царь на пороге войны имел такого министра, и я решил избавить царя от него. Для этой цели я стал его хвалить. Я сказал: «Какой ум! Не угодно ли вам, государь, поменять этого человека на какое-нибудь королевство?» Этой шутки оказалось достаточно. Вскоре Спиранский пал. Говорят, одним из обвинений было, что он мой шпион. Да, Эрфурт оказался для меня печален. Немного утешила встреча с Гёте. Ему было за 60, но он выглядел очень молодо для своих лет. Он был моим кумиром в юности. Я всегда возил с собой страдания молодого Вертера. Когда он вошел, я сказал торжественно: «Се. Человек». Беседа принесла мне радость. Я указал ему на слабое место в его великом романе, сказал, что отвергнутая любовь — великая трагедия, и одного этого удара судьбы вполне достаточно Вертеру для самоубийства. И последующее оскорбление Вертера уже лишнее, ибо любовь в юности бывает важнее жизни. Гёте согласился. Великий поэт умел беседовать с правителями. Он и дальше соглашался во всем. Заговорили о роке. Я сказал ему, что нынче рок — это политика. Она определяет судьбы народов. Он согласился. Я пригласил его в Париж. В этой столице Запада мне так нужен был король поэтов Запада. Он опять согласился, но не приехал. Открывая сессию законодательного собрания, я сказал: «Я принимаю личное начальство над моей армией и с помощью Божьей короную в Мадриде испанского короля и вновь водружу моих орлов на стенах Лиссабона». Я отбыл в Испанию во главе 160-тысячной армии и после нескольких выигранных сражений подошел к Мадриду. Сначала испанцы решили сопротивляться, строили баррикады, но после сокрушительного огня моей артиллерии повстанческая армия оставила столицу, и власти города подписали капитуляцию. Я объявил о реформах, инквизиция упразднялась, количество монастырей сокращалось на треть, пошлины упорядочивались. Короче, феодальные пережитки были отменены. Испанское средневековье наконец-то кануло в лету. Я написал в прокламации: «Я желаю быть орудием вашего возрождения. Нет такого препятствия, которое я не смог бы преодолеть. Но своим сопротивлением вы сами заставили меня присоединить к правам, которые предоставила мне ваша династия, право победы. Что ж, да будет так. Но если вы впредь не ответите мне доверием на заботу о вашем благе, мне придется поступить с вами как с завоеванной областью, а моего брата возвести на трон более достойного народа». В это время англичане, оставив Португалию, уже спешили на помощь Мадриду. Что ж, я поторопился к ним навстречу. При Вальядолиде я разбил англичан вместе с повстанцами. 10 тысяч мертвецов оставили они на поле боя. Я отомстил за позор Дюпона. Но в разгар успехов мне пришлось срочно выехать в Париж, ибо в Испании я узнал нечто грозное. Австрия решила воспользоваться моим отсутствием, захватить Баварию и поднять против меня Германию. Была еще одна новость, не менее тревожная. Я узнал, что на приеме у Талейрана, к полному изумлению гостей, появились под руку два заклятых врага — Талейран и Фуше. Эти ненавидевшие друг друга кошка и собака явно демонстрировали свое примирение. При этом оба повсюду рассказывали, как не одобряют войну в Испании, что эта страна уже превратилась во вторую Вандею, откуда я, возможно, к их прискорбию не выйду живым. Более того, я узнал, что они написали письмо Мюрату, где предложили ему трон в случае моей смерти. Я почувствовал, запахло переворотом, и они уже начали подыскивать удобного кандидата, ширму, за которой смогли бы править. Я не понял тогда, что они не одни. Это был голос уставших от моих завоеваний богачей. Им надоели мои победы, похожие на легенды. Сытые лавочники хотели спокойно наслаждаться благополучием, которое дал им я. Они не верили, что легенда может длиться вечно. Недаром Фуше все последнее время настойчиво сообщал мне о бунтах во время рекрутских наборов. Я был в ярости, помчался в Париж, появился перед негодяями, изумленными и перепуганными. Не ждали, забыли, с кем имеют дело. Я с трудом сдерживал себя, но на первый разговор с Фуше мне хватило выдержки. Я сказал ему только: «Запомните, вы министр полиции, и все. Что же касается моей внешней политики, сделайте милость, не вмешивайтесь в нее, ибо измена начинается с сомнений, продолжается критика и заканчивается пулей». Мерзавец молча поклонился, и его лицо трупа, как всегда, было непроницаемо. Но когда я вызвал Талейрана, сдержаться уже не смог. Этот подлец, который первым посоветовал мне прогнать испанских бурбонов, теперь за моей спиной, меня же за это и поносил. Он услышал от меня все матерные слова, все солдатские ругательства.